Глава 23. 12 часов ночи мы с Красновым дожидались, сидя на крыльце. Разговор как-то сам собой угас. Молчание не тяготило, а вот ожидание напрягало. Не зная, как произойдет стандартная перезагрузка, я нервничала. «Осталось 60 секунд», — тихо сообщил Краснов. «Не уходите от автобуса. Я приеду за вами». На отключение погодного артефакта и дорогу мне понадобится максимум полчаса. Я кивнула. Вдруг, сама не зная почему, зажмурилась. Через мгновение обоняния коснулся запах горелой проводки. Вот и ты, опостылевший автобус. Несколько минут, помедлив, села. Пошарив рукой возле сиденья, подтянула свою сумку. Расправив лямку, накинула ее на плечо. Встав, направилась вперед по салону. Остановившись у места водителя, я пару раз стукнула костяшками пальцев по стеклянной перегородке. Опустив ее, племянник Мегера открыл было рот, собираясь сказать свою коронную фразу: «В туалет сейчас никак, на подъем идем». Опережая его, я бесстрастно объявила: «Двигатель горит». Точно так же, как и всегда. Юноша смачно выругался, ударил по тормозам. Открыв пассажирские двери, он выскочил на улицу. «Что происходит?» — в очередной раз спросила у меня сиплым с просонок голосом Мегера. «Пожар», — бросила я и вышла на улицу. Привычно, отойдя подальше от автобуса, поставила на землю сумку. Сев на свой багаж, подперла кулаком щеку. Дожидаясь барона и стараясь не думать о том, что произойдет совсем скоро, я наблюдала за племянником Мегеры. Хватаясь за голову, тот в панике бегал возле отсека с двигателем. Сквозь клубы сизого дыма проглядывали языки алого пламени. Понимая, что скоро полыхнет, я безучастно смотрела на разгорающийся огонь. Внезапно водитель рванул ко мне. «Чего ты сидишь? Ты же водница, потуши!» Он не просил, требовал. Не меняя позы, я обронила: «Нет». «Почему?» «Потому что тратить силу на тушение этого пожара абсурдно. Если мне сегодня удастся разорвать петлю времени, то мы все дружно переместимся из ночи в утро. И в тот момент от автобуса останется лишь обгорелый остов. Разумеется, говорить об этом племяннику Мегеры я не стану. А есть ли смысл вообще ему что-то отвечать? Все, что я скажу сейчас, завтра он неизбежно позабудет». «Ну ты гадина!» Со злостью процедил юноша. Кто бы сомневался, перекладывать вину на кого-то еще определенно проще, чем признавать, что сам накосячил. Этот мальчишка выехал в рейс на неисправном автобусе. Это он не проверил, есть ли в салоне огнетушители. Именно он не следил за датчиками температуры, проворонил возгорание двигателя и чуть не угробил людей. Но гадина, конечно же, я. «Удобная позиция», — негромко заметила я и понимающе улыбнулась. Парень приоткрыл рот, собираясь что-то сказать. Видимо, так и не подыскав нужных слов, сердито запыхтел, раздраженно махнул рукой и помчался к сгрудившимся на обочине официантам. Разглядев в толпе знакомую фигуру Ольги Сергеевны, я поморщилась. «Наверняка опять будет трепать мне нервы. Поставить ее на место? А смысл? Удовольствие мне это не доставит, а она этот разговор и не вспомнит». Лелея, в общем-то, пустую надежду, что Мегера хоть в этот раз ко мне не пристанет, я повернулась к коллегам спиной. На темном асфальте плясали отблески пожара. Следя за тем, как свет воюет с темнотой, обняла себя за плечи. Если испугаюсь, если отступлю, то этот кошмарный день никогда не кончится. У меня нет другого выхода. Просто нет. «Пить будешь?» — вдруг раздался совсем рядом знакомый девичий голос. Вот и проклятийница явилась. Обреченно вздохнув, я посмотрела на девушку, молча покачала головой, отказываясь. Алена присела на корточки, заглянула мне в лицо. «Бледноватая ты какая-то», — вынесла она вердикт спустя несколько секунд. Размышляя вслух, уверенно продолжила: «Ты же сзади сидела. Скорее всего, дымом надышалась. Двигатель-то там совсем рядом. Плохо, что ты слабый водник. В том, что с минуту на минуту на меня опять польется нескончаемый поток абсолютно ненужной информации, можно не сомневаться. Слушать Алену нет никакого желания. Да и будет гораздо проще, если в ближайшие часы она обделит меня своим утомительным вниманием. А что, если сработать на опережение? Может, сама от меня сбежит? Встав, я крепко взяла проклятийницу под локоток. Приблизившись к ее уху, быстро-быстро зашептала. «Конечно, плохо. Была бы я сильной водницей, то такой слабый пожар мгновенно бы потушила. А так толку-то от меня особого и нет. Но я не расстраиваюсь, ты не думай. У иных-то людей и вовсе дар отсутствует, а у меня хоть плохонький, да есть. Опять же, не абы какой, а очень даже полезный». При необходимости запросто могу волосы посушить или, там, одежду. Ты вон феном пользуешься? Ну да, пробормотала Алена озадаченно. А я никогда. Зачем тратиться на электричество? Деньги счет любят. Макароны целое состояние стоят. Вот куда такое годится? Недавно тут средства от тараканов присматривала. Нет, у меня дома они не водятся. Просто интересно стало. «Так ты представляешь, яд для крыс в 4 раза дороже». Опешившая проклятийница растерянно хлопала ресницами. «Вот зачем человеку моль?» Спросила я громким, возмущенным шепотом, и тотчас сама же ответила. «Вроде польза от нее есть. Слышала, что птицы с удовольствием едят этих гадов. Но для людей-то они вред. Такую кофточку у знакомой сожрали. И ладно бы шерстяную». Так льняную позарились. Это какие-то уже мутанты вывелись. Производители понапихают всякой дряни в свою отраву, а потом обычные потребители страдают. Походу, ты конкретно дымом надышалась. Алена осторожно освободила свою конечность из моей хватки. Пойду-ка я схожу к нашим. Узнаю, что да как. А ты здесь пока погуляй. Проветрись, что ли. Глядя на торопливо удаляющуюся девушку, я усмехнулась. Маленькая хитрость удалась. Маловероятно, что прямо сейчас она передумает и снова захочет составить мне компанию. А там и Краснов приедет. Внезапно навалился первобытный страх. По телу пробежала дрожь, затошнила. Обняв себя за предплечье, я закрыла глаза. «Ты справишься. Обязана справиться, иначе никак». Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Приступ паники прошел, словно его и не было. Нагнувшись, я подняла с земли сумку. Перекинув лямку через плечо, вгляделась в ночную трассу. Спустя несколько долгих минут темноту разрезал свет фар. Это Краснов. Больше некому. Со стороны пансионата приезжал только он. Сердце предательски трепыхнулось. Я сжала зубы. Выпрямив спину, пошла вдоль автобуса к тому месту, где прежде парковался барон. «Терехова!» — гневно окликнула меня Ольга Сергеевна. Я обернулась. «Вы что-то хотели?» Мой голос прозвучал на удивление ровно. «А не много ли вы о себе возомнили, милочка?» — вызверилась Мегера. Торопливо подойдя ко мне, она безапелляционно потребовала. «Немедленно погасите огонь! Это ваша прямая обязанность!» Слуха коснулся рев мотора. С каждым мгновением автомобиль приближался. Вот и все. Осталось всего ничего. Кривовато усмехнувшись, я сняла с ворота жакета Мегеры невидимую соринку. «Не переживайте так, Ольга Сергеевна. С вашей изворотливостью и хитростью вы непременно придумаете, как избежать наказания и помочь своему нерадивому племяннику». «Что?» – женщина задохнулась от возмущения. Черный представительский седан остановился у обочины. «Это за мной. Всего вам доброго». Отвернувшись от обескураженной женщины, я пошла к машине барона. «Ну ее, Ольга Сергеевна!» Я к ней со всей душой помочь хотела, а она мне всякую чушь в уши вливать начала. Наверняка на всю голову больная. Долетел мне в спину недовольный голос Алены. Пусть валит. Проблем меньше будет. А я могу отработать и за двоих. Естественно, не за бесплатно. Ты смотри, какая она, оказывается, находчивая. Не дожидаясь, когда Краснов откроет для меня дверцу, я юркнула на заднее сиденье автомобиля. Поймав внимательный взгляд мужчины в зеркале заднего вида, вымученно улыбнулась. «В пансионат?» — тихо спросил он. Пульс участился, я сделала вид, что задумалась. «Не сейчас», — отрицательно покачала головой. «Вы можете отвезти меня к морю?» Несколько мгновений, пока ждала ответа, показались болезненно долгими. «Конечно». Барон Краснов. Прибой шуршал, перекатывая мелкую гальку. Расположившись на валуне, Константин наблюдал за Лизой. Скинув ветровку и кроссовки, девушка подошла к самой кромке воды, устремила взор в непроглядную темень и застыла изящной статуэткой. О чем она думает? О братьях? Или о том дерьме, в котором мы оказались? Костя с раздражением потер подбородок. Вспыхнувшая вчера тревога за жизнь Лизы Тереховой никуда не делась. Умом он понимал, что ее окончательная смерть во временной ловушке невозможна. Однако иррациональный страх затмевал все остальные мысли и не отпускал ни на миг. Единственный вариант, при котором эта чудесная, такая сильная, но в то же время хрупкая девушка неизбежно умрет, разрыв временной петли с возвращением Лизы на 3 минуты до гибели под камнепадом. Самопроизвольный запуск защитных рун нереален. Следовательно, Елизавета Терехова в безопасности. Внезапно в его памяти всплыли слова подлеца графа: «Ради семьи моя дочь на что угодно пойдет». Интуиция активировалась. Холодком пробежала между лопаток. Я сам ей рассказывал, как запустить процесс разрыва петли. А что, если она собирается пожертвовать собой? От жуткой догадки Костя на мгновение остолбенел. Отмахиваясь от бредовых мыслей, он скептически поморщился. Неодобрительно цокнул, досадуя на себя. Константин прекрасно знал, что при всем желании Лиза не сможет забрать у него даже каплю силы. Да ни один одаренный на такое не способен. Впрочем, в жизни бывает всякое. Но даже если предположить, что какой-то безумный гений изобрел способ принудительного забора силы, то эта информация 100% под запретом. Уж ему ли не знать, что спецслужба перманентно мониторит все, что касается магических техник? Юная необученная водница с нулевым рангом в принципе не может обладать такими уникальными и однозначно запретными знаниями. Нет. Такого просто не может быть. Ни о чем подобном даже я не слышал. Что-то совсем загоняюсь. Успокаивая себя, Костя нервно покрутил шеей. «Константин Александрович!» Мелодичный голос Лизы оторвал его от тяжких размышлений. Решительно встав, барон подошел к девушке. Заправив локон за ухо, она неожиданно спросила. «Ваш друг, Сергей Владимирович, он что-нибудь разузнал? У него есть предположение, кто мог организовать покушение?» Она думала об этом. Константин на секунду опешил от изумления. «Вот я дурак». Облегченно улыбнувшись, он охотно ответил. Сергей сразу же сделал ставку на жениха. Тщательной проверки легенда новобрачного не выдержала. Оказалось, что он совсем не тот, за кого себя выдает. Нет ни денег, ни титула. Мотив более чем серьезный. В случае гибели свежеиспеченной супруги и ее родственников он молниеносно стал бы баснословно богатым. «Подождите, но жених же спасал невесту», — возразила Лиза. «Я собственными глазами видела, как он вместе с ней прыгнул в воду. Что это, если не желание спасти возлюбленную?» «Мы с вами видели одно и то же», — согласился Краснов. «Первая жертва — невеста». Через 53 секунды электрический разряд ударил в то место, где стоял жених. Задержись он хоть на миг, вспыхнул бы факелом. Да и держать на руках объятую огнем девушку смертельно опасно. К тому же мы не знаем, выжила княжна или нет. Так что вопросов пока предостаточно. Вопросов действительно больше, чем ответов. Озабоченно протянула Лиза. С задумчивым выражением постучала себя пальцем по губам, она уверенно заявила. «У меня есть идея. Сможете одолжить вашу сорочку? Залезать в воду в футболке и джинсах, думаю, мне не стоит». Взгляд Кости моментально переместился на девичью грудь. Фантазия за мгновение ока нарисовала картинку, как она будет выглядеть, облепленная мокрой тканью. Глухо кашлянув, Краснов принялся торопливо расстегивать пуговицы. Передав девушке рубашку, тактично отвернулся. У нее на правой груди, рядом с соском, родимое пятнышко. Вспомнил Константин совсем не кстати и почувствовал тяжесть в паху. «Я готова», — объявила Лиза. «Вы бы разделись. Штаны вам определенно будут мешать воде». Эрекция усилилась. Безуспешно пытаясь успокоиться, Костя, не оборачиваясь, уточнил. «Вы хотите, чтобы я пошел с вами в море?»